Глава 26. Бранда. Приглашение от Осмонда пришло на следующий вечер. В особняке от Теусов ничего не изменилось, только на каждом углу стояла охрана, и мне казалось, что, дай им волю, найду их в уборной. Ник не приходил в сознание. Мы с Эми так и сменяли друг друга. Она читала заклинания и применяла свои отвары, я держала Ника за руку и умоляла, чтобы он вернулся ко мне. Внутри я сейчас будто заледенела. Надо быть сильной и не думать ни о чем. А если начну думать, сойду с ума. В приглашении значилось, что брат жаждет видеть меня на балу в честь дня рождения королевы. Беатрис, вторую супругу Осмонда, я даже ни разу не видела. Знала только, что она моложе брата более чем на 30 лет. Бедная девочка. Говорили, будто у нее скоро родится дочь, а Осмонду нужен сын. Так знакомо, когда ты необходима мужчине только для того, чтобы родить ребенка, наследника. Илверт был таким же. К счастью, у меня родился мальчик. А теперь мой сын развязал войну и пытается доказать, что может править Литонией лучше, чем его отец или чем я. Стоило подумать об этом, как хотелось плакать. Я всегда была уверена, что поступила правильно, отказавшись от трона. А вот Ил так не считал. И я боялась, как бы эта власть не стоила сыну счастья или жизни. Бал, значит, да? Интересно. Что скажет Осмонд, если явлюсь на бал в одном из двух захваченных платьев? Было бы любопытно взглянуть. «О чем ты думаешь с таким лицом?» Эми заглянула в комнату. «Вот», — показала ей конверт. «Братец жаждет видеть меня на балу. Я должна при всех заявить, что не поддерживаю сына. Раздумываю, в этом платье идти или в синем?» «С ума сошла», — Амелинда уставилась на меня. «А где я до завтра найду платье?» «Впрочем, мне все равно». «Не говори так», — вздохнула Эми. «Давай я приглашу портниху с готовыми платьями. Или выбери что-нибудь из моих. Конечно, я давно была в столице в последний раз, и они устарели». «Какая разница?» Я пожала плечами. «Давай взглянем». Да, столичный гардероб Амелинды сложно было назвать обширным. Оно и понятно. Эрвин и его супруга появлялись в столице раз в году, и то на пару дней. А потом и вовсе перестали приезжать. Так зачем держать здесь наряды? Я в задумчивости разглядывала одно платье за другим. Взгляд зацепился за темно-голубое, почти синее. Оно выглядело простым и сдержанным на фоне бальных нарядов, при этом не бедным и не скудным. «Примерю вот это», — сказала Мелинде. «Ты будешь красива в любом», — с улыбкой ответила она. «Давай я приглашу портниху и нашьем новое кружево». Я кивнула. Кружево так кружево. Эми умчалась куда-то, видимо, послать прислугу за портнихой, если охрана ее пропустит. А я надела платье. Застегивать на все крючки не стала, сама не справлюсь, но оно мне действительно подходило. Одна проблема решена. Из украшений у меня были с собой сапфировые серьги, захватила, если вдруг в дороге закончатся деньги или понадобится кого-то подкупить. По цвету они идеально подходили к платью. Брачный браслет и что еще надо? «Я послала за портнихой», — вернулась Эми. «Тебе так к лицу?» Я кивнула. «Да, к лицу. Только разве это важно?» «Ты уже решила, что скажешь по поводу сына?» «Решила», — ответила Мелинде. «То, чего хочет Осмонд. Ил и так знает, что я не одобряю его действия. Я изначально была против его возвращения в Литонию, не хотела, чтобы он развязывал войну и пытался вернуть власть. Для него это не секрет». «Он король Литонии, его можно понять», — вздохнула Эми. «А Эрвинг?» Был главнокомандующим армией Зельгарда и, тем не менее, подал в отставку ради Литонки. Я не просила его об этом. Я знаю. Просто Илверт не понимает, что власть не наполнит его жизнь особым смыслом или счастьем. Это, конечно, моя вина. Я слишком жестко его воспитывала, и теперь он ставит себя в такие же рамки. Хочет достичь большего, забраться выше. Я тоже когда-то думала, что в этом суть жизни. Ошиблась. Амелинда тихонько вздохнула. Она меня понимала. Ей тоже приходилось делать непростой выбор. А из-за моего сына, ее дети и муж сейчас воюют в Литонии. Да, Илверт натворил дел, и никто не смог его остановить. Я переоделась в свое платье и пошла к мужу. Рядом с Ником мне было всегда спокойно, будто все тревоги оставались далеко. Я касалась его волос, шептала разные глупости, надеясь, что он меня слышит. И понимала главное. Если он не выберется, я не справлюсь без него. Затем пришла портниха. Амелинда отправила меня к ней. Начались примерки, подгон платья, выбор кружева. Ночевала я снова в комнате мужа, а утром доставили ушитое и обновленное платье, строгое, но величественное. Как раз то, что нужно. «Не беспокойся за Ника», — говорила Амелинда, пока служанки делали мне прическу. «Я буду с ним, а ты держись. Не дай Осмонду загнать тебя в угол». «Не родился еще тот мужчина, который сумеет меня туда загнать», — усмехнулась я. «Спасибо за все, Эми». «Не стоит благодарности. Затми там всех». Экипаж уже ждал снаружи, как и охрана. Видимо, брат опасался, что я не доеду до дворца, а вместо этого сбегу в Летонию. Такая мысль даже позабавила. Представила, как возвращаюсь в королевский дворец Самарина. Нет уж, никогда. Ноги моей больше там не будет. А за окнами расстилался Истар. Величественный, прекрасный и безразличный. Ему не было дела до моих тревог. Я устало прикрыла глаза. Хотелось быть не здесь, а рядом с Ником, а еще сжигало сердце беспокойство за Ила и девочек. Хорошо еще Амелинда успела написать в замок Атеус о нашем положении и получить ответ, что у детей все благополучно. Ничего, справимся. Разве в первый раз? Дворец сиял всеми огнями. Видимо, ради такого случая Осмонд вытащил беременную супругу из загородного особняка. Еще бы, надо всем показать, насколько силен Изельгард, раз посреди войны может праздновать. В этом был весь мой брат, до мозга костей. Экипаж остановился, слуга помог мне выйти, и я направилась к главному входу. Мне оборачивались вслед, на меня откровенно глазели. Я расправила плечи и улыбнулась. У Осмонда никогда не получится меня сломать, даже если небо с землей поменяются местами. Да, вечер простым не будет, но последние месяцы в моей жизни... И так все непросто. «Ее высочество Бранда, принцесса Изельгарда», — огласил распорядитель праздника. И я вошла в зал. Вот как значит. Принцесса Изельгарда, будто Летонии не было в моей жизни. Ну-ну. Люди оборачивались мне вслед, а я под их пристальными взглядами шла к трону брата. Он глядел на меня с плохо скрываемым торжеством. Его супруга, маленькая бледная девчонка, которая будто задыхалась в этих комнатах, смотрела испуганно. «Сестра наша, Бранда», — громко сказал Осмонд. «Рад, наконец, видеть вас дома». «Я тоже рада, ваше величество», — ответила, присев в реверансе. «Мы долгое время считали вас погибшей. Что ж, слухи, как известно, склонны все преувеличивать». «Так и есть, ваше величество». Взгляд Осмонда скользнул на брачный браслет на моей руке. Он прищурился на миг. Неужели думал, я сниму его? Нет, я не просто так называю Ника мужем и от него не откажусь. «Тем более важно, что вы приехали в такой трудный час, когда ваш сын Илверт решил пойти на нас войной. Можно ли расценивать ваш визит как протест против его действий?» «Да, ваше величество», — спокойно ответила я. «Говори, что хочешь, старый мерзавец. Даже если я считаю, что Ил не прав, я его мать и буду с ним до конца». Люди зашептались. Я ждала, когда заговорит король. «Я рад слышать это, сестра», — ответил Осмонд. «Прошу, наслаждайтесь праздником». Скотина. Можно подумать, я забыла, до какого состояния он довел моего мужа. Отыгрался. Вот и все. Но я тоже умею отыгрываться. Главное, чтобы Ник выздоровел, и с Илом все было благополучно. Мой мальчик справится и утрет нос этому индюку по недоразумению правящему Изельгардом. Я отошла от трона, и вокруг тут же образовалось кольцо придворных. «Ваше высочество, мы так рады вас видеть!» — щебетали они. «Мы так рады, что вы живы! Где же вы были так долго?» Хотелось послать всех к демонам, но я лишь мило улыбалась и кивала, чувствуя себя куклой, болванчиком. Скорее бы закончился этот фарс. Но начались танцы, посыпались приглашения. Я отказывалась раз за разом, чувствуя, как нарастает раздражение. Осмонд пошел проводить королеву. По официальной версии, ей от жары сделалось дурно. А затем меня разыскал слуга и шепнул. «Ваше высочество, его величество ожидает вас в кабинете». «Понятно. На этом вопрос не исчерпан». Я призвала на помощь все свое самообладание и пошла за слугой. Мы миновали ряд длинных коридоров, и передо мной отворили двери кабинета. Осмонд сидел за столом, как и при нашей недавней встрече. «Присаживайся», — махнул рукой. Я присела на краешек кресла. «Спокойно, Бранда. Сейчас от моего поведения зависит не только моя жизнь, но и судьба Ника и моих детей. И Амелинды, которую я в это втянула». «Слушаю вас, Ваше Величество», — сказала спокойно. «Я хочу, чтобы ты написала письмо Илверту и призвала его заключить перемирие с Изельгардом». «Перемирие? Значит, дела Ила не так плохи. Осман даже не просит его оставить Литонию или, допустим, сдаться в плен. Всего лишь перемирие. Вот только на каких условиях? И что я должна написать?» «Что я готов оставить ему завоеванные территории и отдаю руку старшей дочери в знак союза Изельгарда и Литонии». «Брак в знак союза Изельгарда и Литонии? И это тоже мне знакомо. Более того, я была уверена, что Ил не согласится». «Хорошо. Я напишу. Можно подумать, у меня есть выбор». Осман подал мне бумагу и перо. «Возлюбленный мой сын», — написала я. «Его Величество Осман был так добр, что позволил мне написать вам. Его Величество готов предложить вам перемирие. Все территории Литонии, завоеванные вами, останутся при вас. Также Его Величество в знак добрых намерений предлагает вам жениться на его старшей дочери. Думаю, что это более чем щедрое предложение, и прошу вас детально его обдумать и согласиться. Его Величество Бранда Литонская». Осман перечитал, посмотрел на подпись, недовольно фыркнул, но говорить ничего не стал. Видимо, решил, что и этого достаточно. «Благодарю за здравомыслие, сестра», — сказал он. «Можешь вернуться на праздник». «Я бы с большим удовольствием поехала домой, Ваше Величество. Не считаю возможным веселиться, когда мой супруг тяжело болен». «Не понимаю, зачем ты вышла замуж за Лиса?» «Я его люблю», — улыбнулась королю, а того перекосила. И ни минуты не жалела, что согласилась. «Дело твое. Что ж, ступай. Стража тебя проводит». «Конечно, куда же без стражи? Но стоило выйти из дворца, как стало легче дышать. Словно был перекрыт кислород, а теперь для меня открыли воздух. Я села в экипаж, и меня под конвоем снова доставили в особняк от Теусов. Едва успела дойти до входной двери, как навстречу вылетела Амелинда. «Что-то с Ником?» Сердце тут же пропустило удар. «Да», — улыбнулась Эми. «Он пришел в себя, поэтому выкарабкается. Как прошла встреча с Османдом?» Я пожала плечами. «Много пустой болтовни и предложение перемирия для Илверта. Но уверена, сын не согласится. Он не для того начинал эту войну, чтобы так просто отступиться. Ил упрямый». «Есть кого», — мягко ответила Эми. «Да уж, это в меня», — кивнула ей. «Переоденусь и пойду к Нику». Я побежала бы немедленно, но шнуровка начинала душить, и дурнота подкатывала к горлу, поэтому для начала сменила наряд на домашний и только потом, стараясь не бежать, поспешила к супругу. Распахнула двери комнаты и встретилась взглядом с любимым. Захотелось разреветься, как маленькой девочке, уткнуться лбом в его плечо и никогда не отпускать. Но мои эмоции сейчас лишние. «Как ты?» — присела в кресло возле кровати. «Жить буду», — Ник усмехнулся потрескавшимися губами. «А ты? Где девочки?» «Я в порядке. Девочки тоже. Они в замке Эрвинга. А я приехала за тобой в столицу. Не волнуйся ни о чем, все хорошо, любимый мой». Осторожно коснулась губами его губ. «Как Ил?» Самый сложный вопрос, на который я не знала, что отвечать. «Жив и здоров. Наверное, это главное. Отвоевал у Османда Самарин и не собирается останавливаться». «Как Осман меня выпустил?» «Да, Ник всегда умел задавать вопросы по существу. Фактически мы под домашним арестом», — я улыбнулась мужу. «Осман просто испугался, а еще решил, что я сумею повлиять на Илверта. Но если бы мы могли, разве он был бы в Литонии?» «Ничего, дорогой, все будет в порядке. Вот увидишь». Ник закрыл глаза. Наш недолгий разговор забрал все его силы. Все вопросы можно будет задать потом, как бы много их ни накопилось. А сейчас Нику надо отдыхать и восстанавливаться. Кто знает, когда Осман решит избавиться от нас? Кто скажет, что дальше будет делать мой мальчик? Ответа нет.